Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 13 августа, четверг, на часах в студии 18 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и я, ведущий Михаил Шор. Родные мои, мы с вами очень давно никуда не путешествовали, и я предлагаю нам вместе с вами сегодня отправиться на Алтай, на Памир, на Байкал, на Белое море и во многие другие необычные интересные страны. У нас сегодня будет прекрасное путешествие, и поможет нам перенестись в эти чудесные локации удивительный человек. У нас впервые в студии чемпион мира по спортивному туризму в дисциплине маршрут Никольский Евгений. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте немножечко расскажем о вас. Как вы пришли к спортивному туризму? Ну, спортивным туризмом я начал заниматься со школы, занимаюсь им более 20 лет. Основной вид спортивного туризма, которым я занимаюсь больше всего и по которым достиг, ну, наверное, самых высоких результатов, это водный туризм. Кроме водного, собственно, туризма, занимаюсь парусным туризмом, пешеходным туризмом, немножко горным, немножко автомобильным, лыжным. Вы чуть-чуть. Единственный человек в Ивановской области, кто стал чемпионом мира по спортивному туризму в составе команды. Расскажите немножечко о том, как это происходило. Ну, вы верно заметили, что это произошло в составе команды. В 2018 году сборная команды, участником которой я являлся, заняла первое место на чемпионате мира по спортивному туризму. Вид туризма водный, маршрут шестой категории сложности, высшей категории сложности. Собственно, по итогам этих соревнований первое место было нам присуждено за прохождение связки рек в Республике Таджикистан, включая первопрохождение одного из каньонов этой реки. Маршрут был комбинированный, включал в себя горную и водную часть. Соответственно, по итогам этого похода заняли первое место. Поэтому, да, в составе команды. Давайте немножечко уточним некоторые нюансы. Все-таки у вас довольно есть необычная терминология. Что такое шестая категория сложности? Спортивные туристические маршруты классифицируются по степени их сложности. Чем выше цифра, тем сложнее маршрут. В водном туризме шестая категория сложности означает маршрут высшей категории сложности. Соответственно, первая категория – это самый простой маршрут, если говорить о категорийных маршрутах. Ниже маршруты первой категории сложности различаются также маршруты степенями сложности, но это совсем не сложные маршруты, которые там предполагают по длительности от одного до нескольких дней. Ну, то есть, если упрощать, вы участвуете и организовываете маршруты максимальной сложности, максимальной опасности? Нет, не совсем правильно. Я участвую в походах, в том числе и высшей категории сложности, сам пока такого уровня походы я не организую. Более простые походы, да, где-то на уровне третьей, четвертой категории сложности. Вот для человека, далекого от именно такого туризма, как понять, вот и третья, и шестая, то есть в шестой есть реально угроза жизни? Да. А в третьей все еще нормально. Можно выплыть или там выбежать, выйти? Уровнем угрозы. Потому что на самом деле мы должны понимать, что угроза жизни, она всегда, да, имеет место быть. Вспомним персонажа Булгакова, да, который говорил о том, что проблема человека, перефразируя, да, в том, не просто в том, что он смертен, а что он смертен внезапно. Поэтому говорить, да, наверное, можно, просто риск присутствует всегда. Весь вопрос в том, ну, и, соответственно, категория, чем выше категория, тем больше такой риск. Мы сегодня обязательно вспомним самые сложные ваши маршруты и вспомним какие-то позитивные истории, но хотелось бы еще вот для себя немножечко понять, в целом, как выглядит ваша экспедиция? Вот я знаю, что за последние 20 лет у вас было от 30 до 40 очень крупных таких экспедиций. Как она происходит? Ну, начинается все, безусловно, с подготовки, с идеи. Все начинается. с идеей посетить какой-то новый регион, с идеей пройти какой-то определенный участок воды, реки, гор, что-то посмотреть, кроме этого, да. Ну и, соответственно, после того, как идея переварилась, родилась, да, пришла, начинается подготовка, которая включает в себя по трудозатратам, наверное, сопоставимо с подготовкой отчета об этом путешествии, если говорить о том, что по итогу путешествия должен быть подготовлен отчет спортивного путешествия. Вот. Начинается все с сбора доступной информации о регионе, о препятствиях, о ситуации в регионе, подготовка, собственно, снаряжения, подбор команды, ну и, собственно, затем само мероприятие. Вот таким вот образом. Вы используете морскую терминологию, то есть вы как моряки ходите на байдарках, то есть вы не плаваете, именно ходите. Есть еще какая-то вот такая терминология необычная, которая вот сегодня тоже будет использоваться, чтобы мы понимали, о чем речь? Ну, наверное, она будет использоваться, поэтому если вам что-то будет непонятно в тех терминах, которые я буду применять непроизвольно, хотя я постараюсь максимально упростить, чтобы слушателям было понятно, да, обычным языком говорить. Но если какие-то термины будут проскальзывать, вы можете уточнить, я с удовольствием поясню, что это значит. Еще, когда вы добираетесь до маршрута, вы делаете это пешком, на транспорте, как это происходит? Все зависит, опять же, от региона, способ, как вы сказали, допустим, добраться горный, до маршрута. Горный разных. Регион. Горный регион. Зависит от удаленности. Если мы говорим о Северном Кавказе в составе Российской Федерации, мы много раз туда ездили на своих автомобилях. До этого ездили на автобусе. Если говорить о каких-то северных регионах, включая там Кольский полуостров, Карелию, то на поездах. Если говорить про более удаленные регионы, самолет. Ну, вот так, чтобы дойти там до первой точки, до точки высадки, вы тоже готовитесь к этому? То есть, бывает такое, что чтобы дойти там до определенной точки, вы проходите десятки километров? Вы имеете в виду до точки начала маршрута, до точки начала сплава, непосредственно, если мы говорим о водном туризме? Ну, такое бывает, безусловно, да, что докуда-то нужно дойти, откуда уже потом стартовать. То есть вы на себе тащите огромный груз, устаете, выматываетесь, но доходите? Ну, наверное, да. И это не входит как бы в сам маршрут, это, ну, такие издержки? Все зависит от того, насколько протяженный вот этот подход-отход и насколько он сложен. Поэтому если говорить о том, что несколько километров пройти до точки начала, собственно, спортивного сплава по воде, если мы говорим, например, о водном туризме, да, либо разобранный парусный катамаран донести от железнодорожной станции, собственно, до залива, откуда мы там планировали стартовать уже под парусом, безусловно, такие вот подходы-отходы, они не включаются в состав, собственно, легкая дорога в 10 километров. Ну, примерно как-то так. А вот горный туризм вы как-то охватываете? Ну, у меня есть небольшой опыт по горному туризму. В 2019 году, в прошлом году, мы ходили на Алтай. Была предпринята попытка восхождения на Белуху. Вот есть такая гора. Может быть, на слуху это название. Вот. Это был, собственно, такой пешегорный маршрут, потому что, как вот сейчас вот вы и спросили, то есть мы до, собственно, Алтая добрались самолетом, потом уже пересели на автомобильный транспорт, затем на проходимый автомобильный транспорт, а затем, собственно, началась пешая часть маршрута, мы поднимались все выше и выше в горы. Вот. Часть людей осталась в базовом лагере, мы выше пошли уже по ледникам, вот, подошли в штурмовой лагерь, но резко испортилась погода, а поскольку времени запасного у нас не было, запасных дней, в день восхождения резко испортилась погода, мы вынуждены были отказаться, собственно, от восхождения, хотя стояли уже, собственно, под горой на леднике, вот, и в обратном порядке вернулись. остались без горы. Опять же, вот я думаю, некоторые наши слушатели до конца не понимают всю сложность и всю опасность именно вашего такого туристического вида. Но опять же, вот вы говорите, высшая категория сложности. А многие слышали, допустим, про перевал Дятлова, про какие-то такие жуткие истории с туристами. Были ли вот за эти 20 лет у вас ситуации тоже похожие на то, что произошло тогда вот на перевале Дятлова, хотя бы частично? Ну, перевал Дятлова и ситуация с группой Дятлова на слуху, да, наверное, только ленивый не слышал это название, не слышал эту фамилию, не читал материалы в том или ином объеме. Я думаю, что все не смотрели передачи по телевидению, которые показывают. Что там произошло на самом деле, ну, по крайней мере, у меня не сложилось четкого определенного впечатления и мнения какого-то, да, вот, я склоняюсь все же к какой-то сугубо земной версии произошедшего. Если говорить о сходных ситуациях, была похожа на ситуация, ну, которая не настолько, конечно, драматическая была и печальная, как в случае, о котором мы говорим, да. Это было несколько лет назад. Мы с друзьями втроем в зимние каникулы, чтобы просто дома не сидеть, решили на лыжах пересечь Рыбинское водохранилище. Вот, Рыбинское водохранилище, причем в самой широкой его части по льду. То есть предполагался такой полярный вариант, порядка 70 километров нам нужно было пройти. Предполагалось, что пойдем мы на лыжах. Предполагалось, что ночевать мы будем там же, собственно, на льду, не в лесу, без костра, то есть такой полярный вариант. И, собственно, мы стартовали из Иваново, на автобусах добрались до точки старта, стартовали, и в светлое время, а потом в сумерках отошли довольно-таки далеко от берега. Пока, собственно, вот шла заброска, заезд, да, бытовым языком говоря, к месту начала похода, резко упала температура, с оттепели где-то с 0, с плюс 2 градусник опустился где-то до 25 в минус, вот, причем, ну, буквально там за 10 часов. Все это сопровождалось сильным ветром, собственно, палатку ставили уже в темноте, вот, поставили палатку прямо на лед, темно, ветер, ну, и мы одни. Залезли в палатку, стали готовить кушать. Вот, готовили на газовой горелке, вот, абсолютная тишина, вот, потом ветер стих, мороз еще больше усилился. Я так, ну, градусник мы с собой не брали, но я так думаю, что порядка минус 30, где-то вот 30 было. Вот, готовим кушать, вдруг слышим отчетливый и громкий хруст, такой напоминающий хруст ломающегося льда. Поскольку мы были на льду, то нам как бы стало неуютно. А еще больше нам неуютно стало, когда этот звук стал приближаться, нарастать, усиливаться, а затем появился свет. Затем появился свет, яркий, с наружной стороны. Мы, понимая, что мы, в общем-то, только втроем находимся на льду, и тут никого, кроме нас, быть, в принципе, ну, не должно в ночи. Причем больше посторонних звуков, кроме вот этого хруста, мы не слышали. Вот. Да, двое уже были, собственно, раздеты, без верхней одежды, мы готовились покушать и ложиться спать. Я, как дежурный, был в расстегнутом пуховике, в расшнурованных ботинках, и, собственно, когда мы поняли, что источник вот этого звука буквально в нескольких метрах от палатки находится, двое из троих участников просто расстегнули выход и, раздетые босиком, выбежали из палатки. Я не выбежал только лишь потому, что я был дежурный, и в тот момент, когда они выбегали, я успел поймать котелок и падающую на палатку газовую горелку. Соответственно, я остался в палатке, они выбежали. Вот, если бы горелка упала на палатку, ну, наверное, последствия бы были печальные, да, по меньшей мере, мы остались бы без палатки на открытом пространстве и в темноте. Без одежды, в минус 30. Да, они были в носках, просто в носках и в какой-то легкой одежде, в которой сидели в палатке. Все теплые вещи остались в палатке. Вот, горелку я поймал, собственно, а когда выглянул из палатки, то оказалось, что мимо нас просто банально проехал легковой автомобиль. И по сути... И освещал нас фарами, угу. И тот хруст, который мы слышали, это был хруст, собственно, застругов снежных, спрессовавшегося снега под колесами этой машины, а работы двигателя мы не слышали, просто потому что очень громко хрустели вот эти... Эти заструги, этот лёд. Если бы вы не схватили все, то пожар, переохлаждение у ваших коллег и, возможно, что-то нехорошее. Ну, возможно, что-то нехорошее, конкретно про переохлаждение, там, про какие-то последствия мы можем только предполагать, потому что ничего такого не случилось, но это вот просто яркий пример того, как на ровном месте секундная буквально паника, она могла привести к печальным там, ну, к нехорошим, скажем так, последствиям. А вот когда вы ходите как раз вот по горным рекам еще, вы же тоже в любой момент можете перевернуться, наткнуться на какой-то камень, это же тоже постоянная опасность. Ну, безусловно, такие риски присутствуют, но тем как бы и интересно. Задача стоит не наткнуться, не перевернуться, а если ты, ну, так случилось, да, такое препятствие, что судно переворачивается, ну, есть определенные элементы техники, каким образом в этом случае поступать, вот, если позволяет условия, то... Туристическое судно можно поставить обратно на ровный киль, забраться на него, продолжить сплав. Если не позволяет этого окружающая обстановка, значит, должна работать страховка, которая в таком случае выставляется обязательно. Береговая страховка, страховка с воды. То есть люди должны, заходящие в препятствие, понимать, что если с ними что-то пойдет не так, то другие члены группы будут оказывать им помощь, и эти тактические элементы, они нарабатываются. А вот с эмоциональной точки зрения, насколько тяжело быть организатором такой экспедиции? Все-таки это очень большая ответственность. Ну, безусловно, ответственность большая, прежде всего моральная, и... Ну, наверное, нелегко, я скажу вот так, быть руководителем вообще в походах, потому что, ну, в любой организации, любого мероприятия, даже небольшого какого-то похода выходного дня, все равно требует времени, требует усилий эмоциональных, требует затрат времени, хочется, чтобы все получилось. Ну и, безусловно, если мы говорим о каких-то серьезных путешествиях, о серьезных походах, то, конечно, моральная ответственность за жизнь и здоровье участников, она, безусловно, на руководителе лежит. А присутствует ли у вас страх? Я понимаю, что, может быть, некорректно такое спрашивать, но вот когда вы так часто бываете в шаге от смерти, от каких-то травм, есть ли страх? Страх, безусловно, есть, но нужно его контролировать. То есть вы можете с ним справиться? Ну, да. Да. А было такое, что вот вы видели у кого-то паническую атаку, и вам удалось ее как-то остановить? Нет, не видел ни разу панической атаки, но видел, что людям страшно, вот, и, соответственно, боялся сам не бояться. Те, кто не, или меньше боятся, те, кто не понимает, что может произойти, не отдают себе отчет в полном объеме в том, куда мы планируем зайти, что может произойти, поэтому в той или иной мере боятся все, но на то и опыт, на то и тренировки для того, чтобы понимать, что уровень позволяет это сделать, и, соответственно, нужно просто страх постараться преодолеть и сделать то, что запланировали. У нас у всех людей есть какие-то свои верования, традиции, какие-то, не знаю, там, если страшно, помолился, уже не страшно. А есть ли какие-то традиции в вашем виде спорта? Может быть, вы тоже там оставляете еду какому-нибудь речному дедушке или кому-то еще? Ну, традиции, безусловно, присутствуют. Такая одна из неформальных традиций – 50 грамм в костер вечером плеснуть в кругу друзей. Такое символическое жертвоприношение местным духам для того, чтобы они к нам были благосклонны, для того, чтобы не устраивали нам всякие пакости, для того, чтобы погода была хорошая. А приметы вот еще свои какие? То есть не отправляться в путь, если вдруг что-то? Ну, у меня таких нет примет. То есть нет ничего? Нет. удивительно. Но на самом деле у вас безумно-безумно интересная жизнь. Но, как я понимаю, это лишь ваше увлечение. То есть у вас есть отдельно личная жизнь, работа, и отдельно это ваше хобби. Да, это любимое хобби. Но без него вы уже себя не представляете? Нет, уже не представляю, конечно. А как близкие относятся к этому увлечению? А с пониманием они относятся к моему увлечению. Более того, в походы невысокой категории сложности или просто в какие-то короткодневные, там, на 1-2-3 дня, такие вот вылазки мы ходим с семьей. Ну, а в целом давайте проговорим, что ваши экспедиции от 2 недель и до месяца? Ну, в среднем, если говорить о серьезных категорийных маршрутах, то да, где-то от 2 недель до месяца. Сколько у нас в Ивановской области вот таких серьезных спортсменов, как вы? Вы прямо комплиментами меня осыпаете. Смотрите, есть очень серьезные спортсмены, которые еще относились к СССР. И они у нас тоже еще живы, здоровы, дай им Бог здоровья. А вот именно уже в формате Российской Федерации. Ну, со мной в Иваново ходят в походы ребята, которые имеют соответствующий опыт и разряды на уровне первого взрослого разряда. Но в целом у нас я знаю, что спорт... в других видах туризма, в горном, да, довольно много людей в Иванове, которые имеют... помимо первого разряда, уровень кандидата в мастера спорта. Дело не в этом. Вот просто когда я именно разговаривал с некоторыми нашими общими знакомыми, мне сказали, что он единственный дядька, кто ходит в 6-й категории сложности в нашем регионе по воде. Ну, на текущий момент, наверное, да. А вот именно если говорить конкретных отдельных препятствиях, потому что ведь помимо, собственно, маршрутов классифицируются еще и препятствия на них. И если говорить об отдельных препятствиях 6-й категории сложности, то, конечно, я не один в Иваново такой уровень препятствий хожу. Есть другие люди, которые, мои друзья, которые такие препятствия ходят. Если же говорить в целом именно о маршрутах, то да, пока так. Чтобы никто не думал, что мы пугаем и отговариваем людей именно заниматься таким туризмом, да, из-за того, что можно замерзнуть, я предлагаю хотя бы 1-2 истории максимально положительных, позитивных, веселых, смешных. Ну, сразу вот сложно, наверное, вспомнить что-то, потому что на самом деле любой поход это помимо, собственно, каких-то вот преодолений, да, вот все первую часть передачи, мне кажется, у слушателей сложилось впечатление, что просто Супермен какой-то тут сидит и делает такие вещи, которые кроме не делает никто. На самом деле ведь большая часть походов, они не настолько сложны. Это другой уровень, это уровень где-то 3-4 категории сложности, да, это из того, что я много ходил со своими друзьями, и, собственно, помимо риска, и вот то, о чем мы говорили, какие-то сложности, препятствия, тяготы и лишения, безусловно, ведь это общение с друзьями, это посиделки у костра, это песни под гитару, это новые места, которые открываются, да, буквально за каждым поворотом, это какие-то интересные встречи, это общение с друзьями, вот, это прекрасный способ провести время, отдохнуть, вот, набраться сил, чтобы в город вернуться и продолжить свою там обычную работу и жизнь. А вы вот эти все красоты Белого моря, Алтая, Памир, Байкала, вы их запоминаете или еще фотографируете? И фотографирую, и запоминаю. То есть вы еще фотоохотник? Профессионально я фото не занимаюсь, но, безусловно, аппарат всегда при себе, вот, потому что бывают такие, конечно, кадры, которые хочется, чтобы не только в памяти остались, но и кому-то потом показать, посмотреть, смотри, какая красота. А можно сейчас вот буквально на секунду забраться в ваши глаза и расскажите нам самый какой-то такой запомнившийся момент, кадр из своих этих экспедиций? Может быть, где-то... восход великолепный, или как-то река текла, что вы не можете забыть по сей день? Ну, вот один из самых, если стоп-кадр, как вы говорите, да, который в голове остался, безусловно, это подход к Белухе. Мы были в этом же регионе год назад, то есть, и проходили там связку рек, тоже как раз вот шестая категория сложности, Акалахаргут. И, собственно, поднявшись вот уже под вершину, мы видели далеко-далеко внизу, не с птичьего, не с высоты птичьего полета, а с высоты, наверное, полета самолета, потому что порядка 3000 высота была, там даже больше, в штурмовом лагере. Видели как раз вот эти все долины, только не снизу вверх, а сверху вниз. Вот это, конечно, перед глазами стоят эти панорамы, эти ледники до сих пор перед глазами стоят. Я знаю, что вы в этом году готовили экспедицию в Индию, и из-за коронавируса она немножечко, видимо, перенесется. Почему именно в столь жаркую, необычную страну, где джунгли, где реки неизведанные? Давайте только поправимся. Такую экспедицию я не готовил. Я готовился принимать участие в такой экспедиции. Да, это опять вот с той самой командой, с которой мы... Сборная команда Москва, Казань, Иваново, в моем лице, планировали комбинированный поход, совмещающий в себе горную и водную часть в Индии. Планировалось проведение этого мероприятия в сентябре и октябре, но в связи вот с ограничениями коронавирусной инфекции перелеты невозможны, хотя билеты были куплены заранее, но, скорее всего, эта экспедиция не состоится. Может быть, через год? Да, этот поход, скорее всего, будет отложен на другой год. Но он обязательно исполнится. А есть у вас мечта о каком-то таком золотом походе, который вот для вас будет просто самым сложным, но самым важным? Нет, такой мечты нет. Собственно, мечта только одна – продолжать ходить. А вот насколько благоприятно на здоровье сказывается вот такой туризм? Как и любой спорт, сказывается двояко. Если и все зависит, опять же, от нагрузок и от уровня сложности, как и в любом спорте, на самом деле, без травм в туризме не обходится, вот, но далеко не все, скажем так, люди, которые занимаются туризмом, получают какие-то серьезные травмы, какие-то проблемы со здоровьем возникают, и, собственно, можно просто определить для себя какую-то планку, вот предельную глубину, да, и, соответственно, выше которой или ниже которой не подниматься. В этом случае риск травм минимизируется. Можно от вас какое-то небольшое пожелание для наших радиослушателей? У нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Что-то вот доброе от всего сердца, чтобы они тоже, может быть, когда-нибудь отправились в такую экспедицию? Пожелание одно – открыть глаза, выйти за порог и отправиться навстречу приключениям, навстречу новым впечатлениям. Я полностью поддерживаю. У нас сегодня в гостях чемпион мира по спортивному туризму в дисциплине маршрут Евгений Никольский. Я буду рад очень вас видеть и слышать у нас здесь как можно чаще, потому что ваши истории просто захватывают. И хочется тоже взять рюкзак и отправиться вместе с вами. А опять же, весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Олег Белов. Родные мои, хорошего вам вечера. Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново.